Ну а на подобную проблему у меня есть всего одно решение – фуиндзюцу. Точнее, собственноручно созданный артефакт с соответствующими печатями. Вот только на создание, проработку, тестирование и серьезную математику, она, кстати, тоже нехило важна в фуине высшего порядка, у меня уйдет много времени, а результаты нужны уже вчера. Сейчас можно ограничиться бандами криминала и отправлять приказы в ветер выделить группу шиноби в новый филиал. Вот только главой нужно назначать кого-то не ниже хорошего Джоунина, а таковых в стране ветра у меня не так чтобы много. Всего-то дюжина, не считая Юй, если точнее. Половину из которых трогать нельзя вообще, так как они главная опора и ядро всей группировки. Пока что это не критично, но в будущем надо будет лучше проработать этот вопрос. Однако только после того, как разберусь с проблемой сокрытия своей чакры. Если это удастся, то будет возможность, как сейчас, за неделю набрать рядовой состав и пару более-менее сильных шиноби, а 3-4 элитных вызвать из страны ветра. Тоже, конечно, не идеальная схема, но куда проще и быстрее в реализации. Так что в ближайшие несколько дней сворачиваю всю деятельность тут и иду дальше в страну водопадов. Там основательно засяду за исследование и создание артефактов. Основной идеей пока является создание колец, пока что наиболее оптимальная форма артефакта такого назначения, с нужными мне эффектами, а именно маскировочных, которые полностью скрывают меня от сенсоров, и особых, благодаря которым сенсор видит не мою чакру, а чужую. Последнее особенно сложно в реализации. Пока что это только голая идея, но вполне возможно, что удастся ее реализовать. По сути, я просто окутываю свое тело чужой чакрой и намеренно ей свечу, чтобы ее заметил сенсор. Только вот для этого мне нужно собрать достаточно большой объем чужой чакры и сжать его до уровня кристалла, а после еще и добавить механизм создания покрова и его поддержания путем разложения моей собственной чакры на составляющие и пополнения ими покрова через кристалл. Как это сделать? Без понятия, это станет моей проблемой и причиной бессонных ночей позже, когда прибуду на место. Да и условия там, по словам Изая и моей игровой памяти, гораздо лучше. Гористая влажная местность, но при этом достаточно теплая, несмотря на свою близость к морю на севере, откуда приходит холодный ветер из страны снега. По сути, вся эта страна – это гигантская земля Санникова или что-то на подобных принципах геотермальных оазисов. Заодно там же и займусь обучением Изая Фуину. Моего уровня он, конечно, не сможет достичь чисто физически, но на уровень подмастерья, по меркам Узумаки, я его выведу точно. В жизни ему это точно не помешает, да и специализация достаточно востребованная в нынешние времена. Заодно можно будет скинуть на него в качестве практики постоянную работу с расходными печатями, вроде тех же взрывных, и после сплавлять их Зету. Заодно и свяжу их между собой. А Зет человек умный и прозорливый, если что примет под свое крыло мастера, по меркам обычных шиноби, фуиндзюцу и обеспечит всем необходимым. Да и трогать его тогда вряд ли будут, особенно учитывая то, что его имя недавно появилось в книге Бинго с пометкой, что он мой ученик. Это привлекает к нему нежелательное внимание, а из плюсов только тот факт, что трогать его всякая мелочь поостережется. Но это сомнительный плюс, так как на него могут напасть простые дебилы, которые решат, что, одолев его, можно напроситься ко мне в ученики, и со всем этим геморроем разбираться именно мне. По крайней мере, надо Изая натаскать как минимум на уровень сильного чунина, а дальше он и сам не пропадет, благо голова на плечах у него не только для того, чтобы в нее есть. Синси, сколько мы еще пробудем на территории этой страны? С легким, едва заметным, раздражением, проговорил парнишка, делая большой глоток из чашки с горячим, свежезаваренным чаем. Вокруг становится неспокойно, да еще этот дождь. Не волнуйся, скоро, ответила ему совершенно спокойно девушка, сидящая напротив, тоже с заметным удовольствием попивая чай. Еще пару дней двинемся в приграничный городок. Оттуда уже можно будет идти либо напрямую через траву, либо еще неделю в обход по территории страны Земли. Это опасно, Синси. С некоторой опаской покосился тот на свою собеседницу, но, не заметив никакой серьезной реакции, тоже попытался расслабиться. Согласно последним слухам, напряженное положение на приграничных районах Земли и травы нарастают. Похоже, как я и предполагал, грядет очередной передел власти и зон влияния. И ему действительно было за что опасаться. До недавних пор трава была условным союзником, а фактически вассальным государством, земли, и ее деревня соответственно была под скрытым камнем. Однако сейчас те смогли окрепнуть, тогда как камень серьезно пострадал в последней войне с Канахой, грядет передел зон влияния. Трава хочет больше независимости, перестать являться прокладкой между молотом камня и наковальней листа. Однако с подобным вольнодумством крайне не согласен камень, который уже привык использовать шиноби травы как мясо первой линии, которое обычно долго не живет по определению. Ну или, по крайней мере, перейти из состава этого самого мяса, все же в траве не дураки сидят и понимают, что отсидеться в случае чего не выйдет, в шиноби поддержки или основных сил. Но не в этом вся проблема, тут камень мог бы и договориться, вся беда в ресурсах и крупном торговом маршруте, который пролегает через них. А если трава подчинит его себе, то камень соответственно серьезно потеряет в прибыли, что их в корне не устраивает. Вот именно за контроль над этим торговым путем и начинается, если не война, то приграничный конфликт уж точно. Все же он не только обеспечивает прибыль от налогов и работу для шиноби, которую камень тоже отдавать на развитие малой деревни и давать ей шанс стать великой не намерен, но и товары, в частности продовольственные, которые с хорошей скидкой привозят им из огня. Конечно, страна земли не начнет голодать, если эту артерию перерезать или закупорить, но вот цены на продукты основательно подымутся. Ну и как вишенка на торте тот факт, что трава из зоны влияния камня может перетечь к Канахе, а давать такое преимущество, как контроль над крупным торговым путем к ним и военный плацдарм те точно не намерены, особенно учитывая то, что Канаха из последней мировой войны вышла с минимальными потерями. Нет, ее тоже потрепало очень и очень знатно, но по сравнению с остальными странами большой пятерки та еще дешево отделалась. Выбора особого нет, я не хочу идти через страну огня. Покачала головой Узумаки, отвлекая своего ученика от невеселых мыслей. Но ты прав, следует быть осторожными. В идеале, конечно, переждать этот конфликт тут, но у меня нет полной уверенности в безопасности этой страны. В общем, когда прибудем в пограничье, решим по обстановке, каким путем лучше пойти. Как скажете, Акане-сенсей, коротко ответил тот, наливая себе и учителю еще одну порцию теплого черного чая. Почему-то его сенсей не переносит никакого другого сорта, кроме означенного черного листового. Вот и славно, а пока мы тут, займемся твоими тренировками с техниками Суитона. Благо местность как раз хорошо подходит. На эти слова Изая только сдержанно кивнул, но не смог сдержать довольной улыбки. Он, наконец, сможет серьезно заняться мощными техниками. Собственно, именно этим они и занялись на следующий день. Встав пораньше и найдя подходящее место, небольшой пролесок с узкой речушкой, и начали с классических тренировок по сродству со стихиями и медитацией. Собственно, тренировки стихии заключались в медитации и тонкими манипуляциями с капельками воды, что позволяло лучше прочувствовать суть стихии. Ближе ко второй половине дня парочка из учителя и ученика перешли к практике, естественно предварительно поставив барьер от лишних глаз. «Ну что же, начнем», — громко объявила Эловолосе, быстро сложив печати и выплевывая изо рта поток воды под сильнейшим давлением. Изая мгновенно увернулся перекатом и, слегка сократив дистанцию, начал складывать печати для применения своих техник Суитона. За то время, которое прошло с начала его тренировок стихии, он неплохо поднял свое сродство и даже начал изучать единение с последующим преобразованием. Техника единения, как ему объяснила сенсей, это высший уровень в освоении той или иной стихии. Она позволяет контролировать ее на уровне рефлексов и без применения печатей. Это значительно сложнее и требует неимоверного контроля и понимания сути стихии, но по достижению этого уровня простые пользователи той же стихии перестают быть соперниками в принципе. И дело не только в почти мгновенной активации техник, хотя и это было немаловажно, но и полный контроль выходной мощности и возможность проще создавать собственные стихийные техники. Прямо сейчас Изая только начал изучение данной техники и пока что мог похвастать только сокращением количества печатей, что ускорило выполнение техник водной стихии. Но даже на это ему требовалось много сил и концентрации, когда как его сенсею это словно и вовсе не доставляло каких бы то ни было проблем или сложностей. Сама Акане рассказывала своему ученику об особенностях техники единения со стихиями и заодно на практике показывала, к чему может привести освоение данной техники. Хотя и техника это его сенсей называла с натяжкой, говоря о том, что это просто показатель более глубокого родства со стихией. Из ее объяснения Изая понял, что если обычный джаунин с хорошим уровнем стихии использовал ее потенциал на 50-60%, то вот единение начинается примерно от 80-85%. Вся сложность состояла в том, что нужно очень много знать и понимать в самой сути и природе изучаемой стихии. Нужны глубокие знания в физике и химии. Без них шиноби просто упрется в потолок, банально не понимая, как ему дальше развиваться, и начнет просто доводить до автоматизма уже изученный им предел. Это тоже неплохо, но только для тех, кто будет использовать эту стихию как вторичную. К тому же, освоить единение более чем с одной стихией очень сложно. Мозгу просто нужно обрабатывать и хранить огромное количество информации. Да и к тому же довольно сложно осваивать противоположные уже освоенным стихиям. Поэтому, как объяснила Акане, лучше всего выбрать одну-две стихии и развить единение с ними, а остальные просто упереться в уже названный потолок и доводить известные техники до автоматизма. На закономерный вопрос о том, какие стихии освоила его сенсей до уровня единения, та ответила шокирующе: «Все». На закономерный вопрос «как», та просто ответила о долгих и упорных тренировках напополам с опасными боями с шиноби и мутировавшими из-за чакры животными. Хотя, даже несмотря на это, основными своими боевыми стихиями та считала молнию и ветер. Сам же из-за начала освоения единения с водой, как наиболее развитой своей стихии, для начала просто поднимал свое сродство и тренировал техники, а после его сенсей начала читать ему лекции о природе воды и жидкости вообще, начиная с того, что объясняло наличие воды и ее составляющих везде вокруг нас и заканчивая возможностями с помощью единения создавать кеткигинкой. Это было особенно впечатляюще для молодого генина. Всех особенностей и тонкостей тот не понял, а когда сенсей начал расписывать совсем уж безумные формулы, и вовсе мозг вскипел, но саму суть он уловил. Акане, конечно, также объясняла важность подобной информации и того, что это не стоит рассказывать кому попало. Но это и сам Изао прекрасно знал, все же он пусть и был сиротой, но все же клановым сиротой и воспитывался в клановых традициях и понимании такой вещи, как клановые секреты. Тогда Акане даже пообещала помочь ему в создании собственного улучшенного генома, но сильно позже, когда тот достигнет уровня сильного джоунина. Это была огромная мотивация и то, к чему юный Курама стал стремиться всеми силами. Ну а возможность основать собственный клан. Кто же из детей шиноби не мечтал о собственном клане? Однако прямо сейчас ему было совершенно не до этого. Прямо сейчас он спарринговался со своим сенсеем, используя исключительно водные техники. Это не только помогало в их освоении и понимании того, когда и как их применять, но еще и улучшало систему циркуляции чакры вместе с очагом. Да и по телу прогонялась стихийная чакра, нагружая его и тем самым закаляя. Естественно, это контролировало Акане, чтобы ее ученик не стал инвалидом из-за того, что ему просто разорвет его СЦЧ. Водяной сюрикен, после этого выкрика в сторону Акане мгновенно сорвался десяток звездочек из воды, что воткнулись в то место, где она мгновение назад стояла, и быстро расплылись лужицами. Однако Изао не останавливался и продолжил, переходя в ближний бой, и уворачиваясь от водяных хлыстов своего сенсея, которыми та орудует словно отдельными конечностями. При этом в земле оставались приличных размеров борозды от каждого удара воды, что в данный момент была тверже стали. Водяная пушка практически в упор бьет Изао, отбрасывая сенсея, которая, не успевая полностью уклониться, и защищается своей техникой. Капельный щит, мгновенно перед ней образовался каплевидный щит из воды, и мощный поток водной техники Изао плавно был перенаправлен в стороны, даже не оцарапав Узумаки. Ударный водоворот. При использовании этой техники Узумаки не только защитилась от летящей в нее очередной техники, но и ударила закрученным водяным потоком по неожидавшему такого поворота от, казалось бы, защитной техники, парню. Изао, которого несколько раз перекувырнуло в воздухе, буквально вбило в дерево, вышибая весь воздух из легких. Когда он смог спустя мгновение вздохнуть, то только грустно выдохнул. «Я проиграл». Собственно, что еще он мог сказать, учитывая водяные лезвия около своего горла? «Ничего, хороший спарринг», улыбнувшись, произнесла та, слегка потрепав парнишку по волосам. Он таким обращением был не очень доволен, но ничего говорить не стал, уже знает, что это бесполезно. Суэтан ты уже освоил на вполне приличном уровне, даже начальные этапы единения уже можешь выполнить, молодец. Думаю, через пару лет уже сможешь выполнять полное слияние со своей основной стихией. Ну а дальше, если будет желание, можешь попробовать вывести и вторую стихию, да Канисен. Однако, не успел тот договорить, как девушка заткнула ему рот левой рукой, в то время как в правой уже был Куной. Изао все понял без слов. Он мгновенно встал в боевую стойку спиной к спине с сенсеем и принялся осматривать окружение. Вокруг все казалось таким же, как и мгновение назад. Тихо и спокойно, зверей тут с самого начала их тренировки уже не было, дождь все так же моросил с неба, время от времени меняя интенсивность, ничего не предвещало. Однако не может его сенсей просто так насторожиться. К удивлению Изао долго ждать не пришлось и, спустя пару минут ожидания, из-за неприметного дерева вышли двое. Двое шиноби, оба одеты в странные широкие плащи черного цвета с красными облаками на них и полностью скрывающими тела, оставляя открытыми только головы и ступни. В таком прекрасно можно спрятать как доспехи, так и разнообразное оружие. Первой была довольно высокая девушка с короткими и прямыми фиолетовыми волосами, желтыми глазами. Она имела бледно-лиловую подводку и пирсинг под нижней губой. В волосах виднелся голубоватый, явно сделанный из бумаги, цветок. Лицо было безучастным и спокойным, ничем не выдавая ее чувства окружающим. Вторым был такой же высокий, как и его спутница, рыжеволосый мужчина. У него было огромным количеством всевозможного пирсинга из темных металлических пластин по всему лицу. На лбу был перечеркнутый протектор с четырьмя спускавшимися вниз линиями, протектор деревни дождя. Его лицо также не выражало никаких эмоций, а давление от него было невероятным. Силен, очень силен. Однако главным отличием были его глаза, фиолетовые, с множеством черных колец вокруг зрачка. Обстановка накалялась и было такое ощущение, что ее можно было резать кунаем. Однако дальше случилось то, чего не ожидал никто из присутствующих. Из рук Акани внезапно исчез куна, и та совершенно спокойно и без тени напряжения или опаски начала подходить к двум неизвестным нукининам дождя, пока не остановилась прямо напротив рыжеволосого. В этот момент ее глаза были словно затуманены. Напряженность возросла многократно, темноволосая кунаичи была готова в любой момент атаковать, как и сам Изао. Только двое шиноби, смотрящих друг другу прямо в глаза, оставались абсолютно спокойны, словно сейчас не на грани начала боя насмерть, а просто ждут, когда им принесут заказ в каком-нибудь ресторанчике. Первый, кто нарушает молчаливое напряжение, оказывается именно Акане, медленно поднимая руку и касаясь пирсинга на лице рыжеволосого нукинина. Ее руку мгновенно сдавливает в тисках этот самый шиноби, в то время как его напарница приставляет кунай к горлу, однако Акане продолжает смотреть прямо в глаза нукинину, как и он сам. «Нам нужно поговорить, Узумаки Акане», — грубо проговорил тот, наконец, отпуская руку и делая едва заметный жест, после которого темноволосая тоже отходит к нему за спину. «Да, нужно», — глухо произносит та, подавая ученику знак следовать за ней и ничего не предпринимать. Подобного выражения лица на ней Изао еще никогда не видел. После этих слов двое нукининов молча попрыгали по деревьям в неизвестном направлении, а вслед за ними и Узумаки с учеником. Эта встреча кардинально изменит будущее, как самой Узумаки Акане и ее ученика, так и всего мира в целом. Глава 4. Новые знакомства. Часть 2. Это все, что известно о ней. Она невероятно скрытная, и все, что удалось о ней узнать, она сама дала выяснить. Не мог шиноби ее уровня просто так выдать информацию. Спокойным и глубоким голосом проговорил человек, прячущийся в тени одной из стен подземного убежища. Она явно с кем-то связана, шиноби такой силы не могут появиться из ниоткуда. Она опасна. Тогда почему ты хочешь, чтобы она вступила в организацию? С легким хрипом произнес красноволосый мужчина, сидящий на некоем подобии трона с множеством металлических штырей в спинке. Потому что она сильна и обладает знаниями Узумаки прошлого. С легкой досадой ответил тот, хотя по тону было видно, что он сам не в восторге от своих же слов. Она может стать прекрасным приобретением, а ее знания послужат нашему делу как нельзя лучше. Это перевешивает все возможные проблемы от нее, да и она лично достаточно сильна. Она подходит нашей организации как нельзя лучше. Подвел итог их диалогу красноволосый, на что скрывающийся в тени только хмыкнул и исчез в черной ряби. После его ухода, Нагата, которого сейчас знали в лицо всего несколько человек, устало выдохнул. Общение с этим человеком было крайне утомительным, но его цель стоила всех тех сложностей и лишений, что он терпел. Его цель, его мечта, стоили того, чтобы самому зайти в личную камеру пыток, которой было его величайшее оружие и то средство, которое поможет осуществить давнюю мечту. Ты устал, тебе следует отдохнуть», – тихо произнесла девушка с темными волосами, молчавшая до этого момента. Переведя на нее взгляд, Нагата невольно улыбнулся. Она оставалась последним лучиком счастья в его жизни и одновременно напоминанием того, что он потерял. «Поешь, тебе следует хорошо поддерживать свое тело. Твоя техника требует от него слишком многого. Знаю, но иного пути нет», — сухо ответил тот, позволяя Конан кормить себя мисо-супом с ложечки. Подобную слабость он мог себе позволить только наедине с ней. «Что думаешь по поводу этой Узумаки? Она сильна, иначе бы просто не выжила», — убирая пустую тарелку от супа, произнесла та, беря в руки палочки с кусочками рыбы. «И за ней явно кто-то стоит. Кто-то укрывал ее и обучал. Учитывая ее возраст, вполне вероятно, что она действительно была, если и не участницей, то свидетелем падения водоворота. А если предположить, что тогда она была уже на уровне Чунина, то я вполне допускаю, что была одной из тех, кто спасал наследие своего клана. Тогда почему она вышла на свет только сейчас, и почему вообще вышла? Больше 10 лет скрывалась так, что о ней никто и ничего не слышал, а сейчас вдруг так громко заявляет о себе. Причем носит протектор уничтоженного селения и сначала даже не пыталась себя скрывать. Хотя и сейчас делает это весьма условно, по-настоящему важные игроки смогут найти ее. Пусть потратит время и силы, но задача более чем выполнимая. Слишком подозрительно. Думаешь, она самозванка? Нет, точно известно, что она шиноби джаунин высокого класса. Да и применяемые ей техники характерны для Узумаки, как удалось выяснить, старой школы. Нам удалось выйти на одного старика Узумаки и подтвердить это. Она использует стиль водоворота в тайдзюцу, а также его высшую ступень с применением печатей, которые выжигаются на теле врага прямо во время боя. Как старик рассказывал, такой уровень был только у боевой элиты Узушия. В таком случае она действительно подходит нам. Пока организация еще слаба и у нас нет нужной силы и влияния. Но, когда мы соберем нужное количество сил, то можно будет начинать. Я знаю, с ее помощью мы сможем стать сильнее и приблизиться к цели. Только вербовать нужно будет осторожно, так что сам этим займусь. Не хочу поручать это Кокузу или тем более Орочимару. Он слишком много себе позволяет и привлекает внимание своими экспериментами. Хорошо, тогда я пойду с тобой. На данные слова лидер организации уже хотел возразить, но был прерван суровым взглядом подруги. И это не обсуждается. Что-то меня в ней тревожит. Хаэм вопросительно посмотрел на нее Нагата, после чего она только покрутила головой. Не знаю, но что-то не дает мне покоя. Интуиция твердит, что с ней следует быть настороже. Хорошо, как только Зицу принесет нужную информацию, выступаем. Что у тебя еще есть по ней? Глухо спросил темноволосый шиноби в тыквоподобной маске, смотря на главного шпиона Акацуки, который в данный момент высунулся наполовину из балки и смотрел на того. Удалось узнать о ней больше, такие как она не могут появиться из ниоткуда. Слишком сильная, причем не просто потенциал и голая сила, а умение и опыт. Особенно учитывая тот факт, что ты уверяешь, что она чистокровная Узумаки из главной ветви. Есть кое-что, но данные непроверенные и уж больно похожи на вовремя поданные слухи. Слегка оскалилась черная половина лица, тогда как белая оставалась спокойной. Смотрелось это весьма жутко, даже для привыкшего к подобному за долгое время их совместной работы. Все, что касается ее прошлого, кто-то очень хорошо спрятал. Неважно, что ты там нашел, отмахнулся Обито, прекрасно понимающий всю ситуацию. Прошло слишком мало времени с момента появления новой фигуры в мире шиноби, и тот факт, что она появилась внезапно, добавляет только еще больше подозрений. В стране ветра появилась тайная организация, занимающаяся покупкой и продажей информации. Ничего на самом деле серьезного, но кто-то очень сильно вложился в ее создание и поддержание. Сейчас там всего 50 шиноби, более или менее сильных, из которых всего 8. Остальное не стоит и внимания. Хаэм только и сделал, что хмыкнул в своей фирменной семейной манере Обито, хотя и задумался. Да, 50 шиноби для нормальной организации это ничто, но вот для банды, которая распадется уже через пару месяцев, уже много. Особенно учитывая, что там собралось чуть меньше десятка джоунинов. Даже если они не самые сильные, то все равно это уже не уровень мелких банд и отрядов, которые иногда собирают на крупные операции. Но даже это происходит довольно редко. Происходящее действительно похоже на создание единой структурированной организации вполне понятной направленности. Такие уже существуют в мире, правда у тех куда меньше аппетит и амбиций. Здесь же явно видно, что кто-то амбициозный и, как выяснилось, не бедный, хочет подмять этот лакомый кусочек под себя, однако, и что с того, такие уже были и есть, но долго они не живут. Деревня Шиноби не любит конкуренции, особенно в подобной отрасли, бросил тот, озвучивая главную проблему такой идеи, особенно учитывая то, что те поселились в стране Большой Пятерки, пусть и наиболее пострадавшей за время последних двух войн. Впрочем, неважно, для нас они не представляют интереса. У них нашел что-то полезное на Акане, их не уничтожат сразу. Казекаге решил чуть-чуть подождать и просто подчинить силами Суны. Надеется создать себе мелкого и послушного песика для грязных поручений. Однако за ними кто-то стоит. Думаешь, это ее рук дело? Слегка изогнув бровь, чего не было видно под маской, спросил тот, смотря на подчиненного. Учитывая время ее появления в стране ветра и дальнейшие события, то вполне возможно. Нет, создателем этой организации, точнее ее ячейки, является некая Лера, Нукинин из Канахи. По крайней мере, именно она подчинила себе тех джоунинов, которые сейчас являются столпом этой группировки. Тоже, кстати, таинственная и сильная Кунаичи, о которой ничего не известно даже несмотря на то, что она официальный Нукинин Канахи. Это не могла быть Акане, скрывающая свою личность. Нет, в Суне нашлись свидетельства их шпионов и аналитиков, что их обеих обнаруживали одновременно в двух разных местах. Это Нукинин сильна, заинтересованно спросил тот, рассчитывая в перспективе получить сильного подчиненного. К тому же раз она Нукинин Листа, то по ней должна быть информация в Канахе. Относительно сильная, сильный Джаунина ранга, возможно чуть сильнее, но это, по данным из этой самой организации Серый Трон, все. Я искал по ней информацию, явно тоже скрываемая кем-то, возможно тем самым серым посредником, который официально является главой организации. Имени ее нет в архивах Канахи, но есть внешность. Сестры-близнецы, одна до сих пор является Шиноби Канахи, вторая официально признана погибшей на миссии еще ребенком. «Признана?» – переспросил Абита, прекрасно понявший намек. «Да, на самом деле была похищена и доставлена в корень». Изицу его не разочаровал. Не зря он был лучшим шпионом и мог проникнуть почти куда угодно в этом мире. Но потом уже числилась и в архивах корня как погибшая на миссии. В возрасте 14 лет. Сейчас ей, предположительно, 21. Думаешь, этот самый серый посредник или его люди выкрали ее и впоследствии обучили? Скорее не спросил, а утвердил факт Абита, раздумывая над новой информацией. Хм, про корень он знал достаточно, как и про того, кто им руководит. Мог ли Данзна подстроить смерть одного генина и ликвидировать его команду ради перспективного ребенка? Вполне и не один раз. А если учитывать, что про нее есть данные даже на базе самого корня, то это уже понятно, что Лера, или кто она на самом деле, была одной из них. Странно только, что ее так быстро отправили на задание. Впрочем, это можно списать и на войну. Мог ли еще кто-то ликвидировать группу корня и перехватить перспективную девочку? Тоже вполне возможно, такие люди как Данза не редкость. А учитывая то, что по всем данным она вполне себе нормальный человек, то ее почистили от закладок и печати корня, обучили, привязали к себе путем спасения, и в итоге получилась верная и, в отличие от Шиноби корня, с нормальными мозгами подручная, которая скорее умрет, чем предаст. Классическая, пусть и несколько дорогостоящая, схема. И вот на этом моменте его осенило. Абита наконец понял, чем связаны эти трое никому неизвестных. Если предположить, что этот самый серый посредник укрывал у себя Узумаки, или даже сам является кем-то из их стариков, то вполне понятна его неизвестность и скрытность. Найти тайные базы этого клана и проникнуть на них, особенно если они вполне себе активные и поддерживаются в хорошем состоянии, далеко не тривиальная задача даже для Зицу. Так вот, если предположить, что именно он укрывал Акане, а возможно и ее родители или еще кого вместе с ней, в обмен на мастерство Фуины и создание мощной и хорошо спрятанной базы, а после еще и чистила таких вот детей, как Лера, от печати корня, вырисовывалась очень даже интересная картинка, и очень перспективная. Узумаки Акане может быть этим серым посредником или его человеком, да и вообще, собери по нему все, что найдешь. Закончив раздумывать над открывающимися перспективами и возможным решением многих проблем, он слегка улыбнулся уголками губ под маской. Слишком подозрительно, что сразу несколько сильных шиноби выбросили на свет так неожиданно. Подкинь что-нибудь интересное этому серому трону и сделай так, чтобы Суне было не до них. Они нам еще пригодятся. После этих слов тот молча исчез и направился исполнять его приказ. Сам же черноволосый шиноби только тихо продолжил свой путь, по дороге размышляя над всеми плюсами и минусами подобного решения. Сейчас, пока, его организация еще слишком слаба для выполнения плана, но вот использование этого серого посредника открывает отличные перспективы и возможности на будущее. Причем даже если не удастся переманить на свою сторону самого посредника и его людей, всей его организацией можно будет манипулировать и выставить как ширму на первое время, чтобы отвлечь внимание от него самого и Акацуки. Возможно, после подбора следующего кандидата ему тоже следует посетить страну ветра. Да, это будет не лишним, тихо проговорил тот, выходя из-за очередного поворота. Однако, почувствовав неподалеку еще людей, он мгновенно изменил свою манеру поведения и общения. Обито уступил место малодушному и глупому Тоби. О, Какузу-сама, смотрите, я здесь. Тоби конфет хочет, Тоби хороший мальчик. Сгинь, идиот, коротко бросил высокий мужчина с яркими зелеными глазами и укутанный в плащ так, что только их и видно. Или убью и продам. Но Тоби хороший мальчик, чуть поскуливая сказал тот, удаляясь с пути отступника Такигакури, тихо и надрывно протягивая ему вслед конфетки. «И зачем я вам понадобился, лидер Сама?» С характерным шипением произнес бледнолицый шиноби, смотря на главу организации с легкой улыбкой. Ничто внешне не выдавало его истинных эмоций. «Вы же знаете, я очень занят исследованиями. Обычно Орочимару не делал этого, но сейчас его действительно оторвали от очень важного научного опыта, который мог бы открыть очень большие перспективы в области скрещивания различных геномов. Будь это кто-то другой, он бы не задумываясь убил этого наглеца, который посмел ему помешать, но лидер Акацуки был не из тех людей, кому следует отказывать, и тем более делать своим врагом. Без существенной на то причины, по крайней мере, появился новый достойный кандидат на то, чтобы вступить в организацию. Жестким и нетерпящим возражений голосом рубанул рыжеволосый глава этой самой организации, смотря своими фиолетовыми глазами прямо в душу змеиного Санина. От подобного даже у него прошлись легкие мурашки, которые тот хорошо скрыл впрочем, а наваждение развеял. «Вы с Какузу отправитесь в страну горячих источников, там его видели в последний раз. Хидан, отступник деревни скрытых горячих источников, класс С, известен как бессмертный шиноби и культист кровавого бога Джашина», подал голос Какузу, сразу понявший, о ком идет речь, быстро взвесив все плюсы и минусы добавил, стоимость трупа 25 миллионов рё и вдвое больше за еще живого, да, это очень важно, согласно покивал Рачимару, мысленно уже разметив его тело и продумав, как будет лучше всего его препарировать и изучать, нам следует доставить его сюда, все же тот смог осуществить мечту Санина, стать бессмертным. Так что, если тот не пойдет с ними и его придется устранить, да и договориться с Какузу будет не проблема, ему хватит и доказательства смерти культиста для получения денег. Он и сам его искал до этого, а тут такой шанс выпал. Вот только ссориться с Пейном не хотелось бы, ему пока еще нужен покровитель, пока не будет достроено убежище. Впрочем, это только пока. Когда все будет готово, можно будет попробовать выкрасть его из базы и как следует исследовать. Благо большая часть его тайного убежища уже готова и даже кое-какое оборудование удалось достать через одного тщеславного одноглазого шиноби Конохи. Вот только слишком многого он хочет, но пока следует потерпеть, еще слишком рано обрывать с ним связи. Да, он должен стать членом организации, будет нагло себя вести, избейте и притащите силой, не захочет и после этого, вырубите и тащите сюда. После этих слов у Пейна натурально блеснули глаза, а по помещению разошлась волна чакры, смешанная с жаждой крови ее хозяина. Однако его голос все еще оставался спокоен и непоколебим, несмотря ни на что. Здесь он либо согласится, либо умрет. После этих слов шиноби молча кивнули лидеру и отправились выполнять его задание. Сам же Нагата лишь тихо проводил их суровым взглядом Пейна, после чего незаметно кивнул Конан и находящемуся в незаметной темной нише Обито, направляясь в свой рабочий кабинет. Все же несмотря ни на что, он честно и со всем усердием исполняет работу главы деревни Дождя. «Мне нужно будет уйти на время, за месяц должен вернуться. С собой возьму Зицу, а вы с Конан остаетесь здесь. У нас пока слишком мало средств для деятельности, Поэтому после того, как в Акацуки вступит Хидан, стоит параллельно с поисками кандидатов начать выполнять миссии, заодно и влияние получить. Начал быстро отдавать распоряжение Обито, мысленно перебирая различные варианты тех, кого бы еще можно было принять в организацию и кто был бы полезен для выполнения плана. Переведя взгляд на тело Пейна, он продолжил. «Есть что-нибудь важное, пока я еще здесь?» «Да, появились некоторые проблемы с рядом компаний и мелких торговцев из страны Ветра. Из-за их действий страна Дождя терпит убытки и в бюджет деревни поступает меньше средств. Я собирался с ними разобраться, но в этом нет необходимости. Дай мне все данные по ним». Услышав про очередные проблемы с торговцами, Обито только скривился. «Пока ему придется это терпеть, деньги очень нужны на начальном этапе, а деревня Дождя пока его главный источник дохода». Получив от собеседника соответствующие документы, он только кивнул. «Понятно, в очередной раз торгаши из Суны решили нажиться за счет малой страны. Я с этим разберусь, а вы пока не покидайте пределов страны Дождя и усиль контроль за местностью». «Да», — коротко бросил тот и снова зарылся в бумаге. Обито на это не обратил внимания и исчез из главной базы Акацуки вместе с Зетсу. Сам же Нагата, просидев за документами еще полчаса и, удостоверившись, что Обито и Зетсу действительно ушли, подал знак готовиться Конан. Та, не став задавать никаких вопросов, отправилась в арсенал и принесла оттуда все необходимое. За это время тот как раз закончил с бумагами и, быстро обмундировавшись, отправился на выход из убежища. «Что случилось?» – коротко спросила его Конан холодным голосом, ничем не показав свое волнение насчет происходящего. Все же она прекрасно поняла, что ее друг решил использовать такой шанс, когда те остались одни в стране Дождя. «Примерно 3 дня назад я засек необычную пару шиноби», – начал отвечать тот, едва заметно шевеля глазами и осматривая каждую тень по дороге так, чтобы этого было практически невозможно понять. «Как я выяснил, это Узумаки Акане и ее ученик Изао Курама. Нам следует поговорить с ней без него и переманить на нашу сторону. Второго шанса может не выпасть». «Поняла», – бросила Кунаичи, тоже ускорив шаг. «Все же тот был прав и стоит использовать это время с пользой. Им не потребовалось много времени на то, чтобы дойти до нужного места. Небольшой участок редкого леса с множеством мелких речек и ручейков, однако пройти дальше не получилось. Конан, которая шла впереди, напоролась на мощный барьер, который не смогла снять даже после нескольких попыток. Ломать его силой она не хотела, все же встреча предполагалась мирной. «Отойди, сейчас сниму». Подходя ближе к барьеру и уже готовясь его снимать, сказал Нагата. Однако случилось неожиданное. «Что за?» Только напитав пальцы своей чакрой для лучшей работы с барьером, тот обнаружил, что он и легко пропустил его. Не поверив своим глазам и осторожно попробовав просунуть туда пару пальцев, чтобы проверить на ловушке, он с удивлением обнаружил, что не может пройти через барьер как раньше. Для чистоты эксперимента, и чтобы проверить свою теорию, он снова сильнее напитал свое тело чакрой и вот сейчас уже смог без проблем преодолеть барьер. «Что это значит?» – настороженно спросила Конан, которую барьер все еще не пропускал. «Происходящее было очень странным. Этот барьер меня пропускает только тогда, когда концентрирую свою чакру». Хм. Задумавшись на пару минут, тот попытался вмешаться в работу барьера изнутри, но тот был чрезвычайно сложен и на его снятие потребовалось очень много времени. Однако, решив проверить новую теорию, Нагата напитал тело Пейна чакрой и, взяв за руку, ввел Конан под барьер. И это сработало. Удивительно. Система распознавания по чакре с разными уровнями доступа. Еще и барьер, скрывающий сразу в нескольких спектрах. «Что это значит? Она ждала тебя?» — несколько неуверенно и нервно переспросила Конан, на всякий случай поправляя плащ и незаметно при этом проверяя оружие. «Сейчас это уже не важно», — совершенно спокойно проговорил Нагата, ощущая тут странное приятное чувство. Это его насторожило, но тот все же решил продолжить свой план. «Пойдем, нас уже в любом случае ждут». Пройдя еще не больше пары сотен метров, те обнаружили двух шиноби, двух тренирующихся шиноби. То, что это лишь тренировка, было очевидно сразу. Мальчишка ничего не заметил, а вот взрослая девушка бросила мимолетный взгляд на них и, было дернувшись, мгновенно остановилась и продолжила тренировочный спарринг. Причем сделал это так быстро, что даже двум шиноби С-ранга это удалось заметить с заметным трудом. Нагата подал Конан незаметный знак наблюдать и не вмешиваться, когда сам тоже занял выжидательную позицию. Их уже заметили и поприветствовали, так что он не хотел просто так прерывать тренировку, которую им позволено смотреть. Ну а когда они закончат, можно будет и поговорить. Собственно, долго ждать и не пришлось. Акани показала свою настороженность публично, и смотря прямо на них, явно играя для своего ученика. После этого двое друзей совершенно спокойно вышли на свет и, быстро окинув взглядом обоих, Нагата начал разговор. «Нам нужно поговорить, Узумаки Акани». Глава 4. Новые знакомства. Часть 3. «Проклятие, с этим надо что-то делать», — тихо выругался я, направляясь обратно в гостиницу за вещами. «Да вот только как, что вы говорите, сенси, я не расслышал», — переспросил у меня Изао, подходя чуть ближе. «Ну и, слава богу, что не услышал, не надо тебе знать о моих проблемах с башкой и медленно протекающей крышей. Вы что-то хотели?» «Нет, ничего, просто мысли вслух», — слегка улыбнувшись ему, я потрепал парня по голове. Тот слегка поежился, но скидывать руку не стал, просто потом пригладил волосы обратно. «В любом случае собирайся, мы уходим. Это как-то связано с...» «Да, в том числе», — оборвал я его, когда мы уже приближались к месту, где до этого остановились. «Мне нужно посидеть одному и подумать, но это позже, сейчас нужно торопиться. Давай быстрее, я пока тебя тут подожду. Как закончишь с запечатыванием вещей, сгоняй и пополни припасы, в том числе и медикаменты, могут понадобиться». «Хай, Акани-сенси», кивнув мне, тот быстро направился на второй этаж, а я пока расположился в небольшой столовой на первом этаже этой таверны-гостиницы. Махнув рукой мужику за барной стойкой, который, понятливо кивнув, уже через пару минут притащил мне лучшие саки. «Опять саки? Ну, по крайней мере это, как утверждает хозяин, какой-то элитный сорт и на вкус. Не сказать, чтобы отлично, но гораздо лучше обычного. Я вообще не люблю его, попробовать как экзотику, нормально и интересно, но употреблять на постоянной основе, так себе, если честно. Тут уже впору задуматься о приобретении какой-нибудь фермы и переоборудовании ее в виноградник. Как делается вино, я представляю крайне смутно, но здесь оно тоже есть, пусть и не очень популярно, так что найду того, кто будет этим заниматься, и все будет отлично. А если еще поэкспериментировать со всякими пряностями и прочим? Впрочем, сейчас не до этого. У меня в очередной раз проявились мои вьетнамские флешбеки, причем конкретно так проявились. А причиной всего был этот Узумаки Пейн, или вернее его настоящее тело Нагата. Из рассказов друзей я помню, что Акацуки в будущем станет сборищем индивидуалистов с трагическим прошлым и сомнительным будущим. И на этом фоне ко мне и пришли эта парочка, чтобы поговорить. Флэшбэк. Оставив Изао ждать снаружи, Акани вошла вслед за двумя шиноби С-ранга в убежище и последовала за ними. Спустя недолгое время петляния по коридору, они наконец вышли к небольшой комнате, посередине которой стоял страшный, во всех смыслах, механизм. А восседающий на нем молодой парень открыл ярко-фиолетовые глаза, смотря прямо на Акани взглядом, в котором было слишком много всего, чтобы что-то сказать определенно. «Я рад вас видеть, Акани-сан». Нагата начал этот разговор вежливо, хотя изначально планировал все совсем по-другому. Однако неожиданные действия со стороны другой Узумаки заставили его срочно менять все планы. «Я бы хотел, чтобы вы присоединились к организации Акацуки». Однако та, со слегка затуманенным взглядом, игнорирует его слова и подходит ближе, обходя вокруг трон, на котором тот восседает. Конан уже была готова броситься в атаку, но жесткий взгляд друга останавливал ее от необдуманных действий. Сама же Узумаки, обойдя все устройства по кругу, слегка коснулась штыря антенны, после чего, скривившись, сразу отдернула руку. «Послушай, вот это все!» Та обвела взглядом механизм, задавая немой вопрос собеседнику, на который тот мгновенно ответил. «Так надо, это единственный способ достичь моей цели. Понятно, это твой выбор». На удивление остальных присутствующих, она не стала разубеждать его, лишь грустно улыбнулась, смотря на его лицо, а потом внезапно продолжила. 5 лет, именно столько ты сможешь тут просидеть, после ты уже не сможешь жить без этой дряни, да и жить ты сможешь вряд ли больше 10 лет, оно того стоит», с абсолютно серьезным лицом произнесла Узумаки, смотря прямо в глаза своего молодого родственника. От ее слов Конан, стоящая чуть в стороне, только слегка дрогнула губами, но ничего не сказала, а сам Нагата лишь уверенно кивнул на зачитанный ему смертный приговор. Его цель стоит того, если будущие поколения не смогут повторить его судьбы, то это уже того стоит. Вот как, ну что же, После этих слов Акане обоими руками взялась за подлокотники трона и влила в свои руки огромное количество чакры, приступив к формированию схемы плетений. Спустя 10 минут она закончила и устало отвалилась от механизма, усилием воли не позволяя себе показывать усталость. Это поможет тебе облегчить выбранный тобой путь. Не решит проблему, но облегчит симптомы. Раз в несколько месяцев выделяй чакру для перезаписывания основного контура. Тебе придется это делать самому. Чужая чакра может и не подойти, разве что найдешь еще кого-нибудь из нас. Спасибо, я очень благодарен вам за это. На этих словах тот низко поклонился ей, насколько ему позволяло это сделать его положение. Однако после посмотрел прямо на свою благодетельницу и спросил: «Вы присоединитесь к организации?» «Прости, но я не могу этого сделать», — с легкой грустью ответила та, слегка отводя взгляд в сторону. «Однако если тебе понадобится моя помощь, то обращайся. Постараюсь помочь, чем смогу». «Понятно, еще раз спасибо вам», — снова поклонился Нагата, к удивлению Конан не став настаивать на своем. А подумав еще немного, тот решил пусть и немного, но отплатить ей. «У меня есть кое-что для вас, прошу, возьмите». На этих словах в помещение вошло тело Пейна и передало Узумаки свиток. Сначала та не хотела его брать, но, посмотрев на серьезное и уверенное лицо своего более младшего, но судя по глазам повидавшего очень многое, родственника, передумала. Развернув его и перечитав, у нее расширились глаза. Та удивленно посмотрела на Нагата и, увидев его кивок с немым ответом на такой же немой вопрос, слегка прикрыла глаза и тяжело вздохнула. «Спасибо и не волнуйся, я позабочусь об этом». На этих словах она кивнула присутствующим и, в сопровождении тела Пейна, направилась на выход, где ее ждал уже весь изнервничавшийся ученик, Йен Флэшбацк. Попытавшись отвлечься от всего происходящего, я достал злосчастный свиток и начал его более вдумчиво перечитывать. А написано там было о некой беглой женщине Узумаки, которая давно была в бегах, но в связи с беременностью была вынуждена где-то осесть. Этим где-то оказалась деревня Травы, которая согласилась ее скрывать в обмен на ее услуги Ильинина А-класса. Приличный уровень, должен вам сказать. А ранг это, фактически, равносильно званию мастера в Ильинин Дзюцу, и соответственно званию Такубицу Джоуни на минимум. Все-таки шиноби медиков очень мало в общей массе. Именно медиков, а не просто тех, кто на минимальном уровне освоил пару медицинских техник для полевой медицины. Большинство из них имеют С, 40%, и В, 30%, ранги. Д-ранг, 20%, это санитары с минимальными знаниями и резервом чакры, или ученики на последних стадиях обучения. Так что фактически первый ранг Ильянина не Д, а С. Оставшиеся 10%, это Ильянины высшей категории, достигшие звания мастер, А-класс. Такие очень важные ими не разбрасываются. Есть еще и С-ранговые, но их буквально по пальцам одной руки невезучего фрезеровщика пересчитать можно. Собственно, именно она сейчас и является главным медиком Травы, буквально за считанные минуты, возвращая в строй их шиноби. Это очень важно, и поэтому она стратегический ресурс скрытой Травы. Тьфу, даже читать подобное противно, но все же это факт. В грядущей войне она станет одной из ключевых фигур, которые могут решить исход конфликта Травы и Камня. Но вот чего я не понимаю, так это их отношение к ней. Нет, настороженность еще можно понять, но она живет у них уже почти 2 года. За это время можно было и снизить градус подозрительности, и уж тем более убрать группу устранения, которая согласно этому свитку дежурит около ее дома, когда там остается одна ее дочь, и сама мать об этом прекрасно знает. Уррх! От одной только мысли о том, что делают с ребенком Узумаки, меня накрывает приступ ярости, который не может пережить столик и разлетается в щепки. Проклятие! В мою сторону опасливо косится бармен, но ничего не говорит, а я просто молча кидаю ему свернутую в трубочку пачку с деньгами. Тот, быстро пройдясь по ней большим пальцем, оценивая количество бумажек и подсчитывая сколько там денег, только молча кивает. Такое в среде шиноби в порядке вещей, главное только мирно разойтись с пострадавшим и откупиться. Как правило, получается все решить одними деньгами. Шиноби ведь тоже не идиоты, искать себе проблемы на ровном месте. Однако с собой нужно что-то делать. Я прекрасно чувствую, что не могу пройти мимо этой истории, так же как и разумом понимаю, что это наведенное телом наваждение. Впрочем, это обратная сторона моей силы, ведь от тела мне достались не только эти ментальные сюрпризы, но вместе с этим великолепные рефлексы и навыки шиноби, а также мастерство фуиндзюцу. Отказался бы я от подобного ради своего душевного спокойствия? Нет, однозначно нет. Без навыков и умений этого тела, я бы уже давно загнулся где-нибудь. А зачем мертвому здравый и чистый рассудок? Вот именно, да и все это можно контролировать. Сложно, но можно. Пока что все обходятся всякими дыхательными техниками и тому подобным, но свитками по менталистике и внутреннему миру шиноби в частности, я уже обзавелся. Рассчитывал заняться этим после того, как закончу со скрывающими артефактами, но реальность внесла свои коррективы. Ведь жизнь, как говорится, располагает и, как правило, в противоестественных позах. Ну а что касается этой мутной истории с матерью и дочерью Узумаки? Господи, как я не хочу влетать во все эти проблемы, она ведь реально очень важна для травы и с учетом будущей войны. Но ведь, так его разэдок, не могу ничего с собой поделать, не позволяет мне мой внутренний я пройти мимо. Конечно, я и раньше не был сволочью, которая бросает у обочины младенцев в корзинке, но тут явно видна эловолосая лапка моей шизофрении, в наличии которой я уже почти уверен. А это значит что? Правильно, это значит, что нужно каким-то макаром просочиться в скрытое селение шиноби и как минимум переговорить с этой Марико Узумаки, в худшем случае, организовывать побег матери и дочери из деревни шиноби, а после отрываться от преследования. Да кучи еще нужно будет где-то осесть на 3-4 года, пока все не уляжется и мелкая не подрастет. Причем подальше от большой пятерки, но, так сказать, поближе к кухне, чтобы не отрываться от мира. Скорее всего, это будет малая страна, неподалеку от крупных игроков. Только такая, которую будет невыгодно держать при себе иначе, кроме как ресурсным придатком малой ценности. И чтобы не была потенциальным полем боя для все тех же великих деревень. Желательно еще иметь неподалеку торговый маршрут, чтобы получать там информацию и обзавестись источником дохода. «Боже, за что мне все это?» – тихо спросил я, откидывая голову и прислоняя затылок к прохладному камню. «Хорошо, может на это как-то влияет показатель удачи в статах? Хотя нет, он у меня тоже большой. Или нет, стоит как-нибудь посетить казино, или что тут вместо него, и проверить?» «Да, так и поступлю. Что вы планируете делать, Синси?» «Да, как и думал. Так просто от него не отделаться. Все же он тоже хорошо меня изучил за то, казалось бы, небольшое время, что мы вместе путешествовали и тренировались. И зачем мне идти вперед? Я хочу, чтобы ты подготовил небольшое убежище в стране водопада, желательно поближе к границе со страной железа». В ответ на это я получил крайне заинтересованный, но от этого не менее скептический взгляд. «Не смотри так на меня так, мне нужно будет немного пошуметь, и твое присутствие неподалеку в процессе мне не нужно. Я могу помочь, вы можете на меня положиться, Синси». Не то чтобы прокричал, но голос все же повысил. На это я мог только тяжело вздохнуть. «Я знаю, но именно там ты мне помочь не сможешь». Однако увидев, что тот уже хотел высказаться, я быстро продолжил. «Мне нужна твоя помощь именно в стране водопадов, где я и сказала. Скажем так, когда я к тебе вновь присоединюсь, нам нужно будет затаиться на какое-то время, а после залечь на дно основательно. Что же вы такого планируете сделать по дороге?» — серьезно спросил тот, прекрасно уловив мое настроение, которое с недавних пор не особо то и хочет улучшаться. «Зачем только согласились помочь этим? Послушай, это не важно, и тебе лучше не знать ответов на некоторые вопросы, понимаешь?» На это он только насупился, но кивнул. «Тот факт, что порой меньше знаешь, крепче спишь, он прекрасно знал и без меня, так что побуравил меня слегка взглядом, но настаивать на своем, все же, не стал. Как скажете, Синси, тогда, я отправляюсь завтра, и подыщу подходящее место. Только хотелось бы узнать примерные требования и знак, который наведет вас на него. Небольшое, без особых изысков и мебели, по возможности труднодоступное, должно вмещать человек 5. В общем, простая точка для более-менее безопасного ночлега. Как такие выглядят, знаешь?» В ответ на вопрос тот кивнул, прекрасно поняв, что я имею в виду. «Вот что-то такое и надо. Что касается метки, то вот, возьми. На этом ноже я поставила печать, с помощью которой найду тебя». Изая несколько странно посмотрел на метательный нож, но кивнул и засунул в свой подсумок. Причем это был именно метательный нож специальной формы, а не классические куны. В игре они просто наносили на 20% больше урона, чем обычные кунаи, и имели один слот для печати. Ну и они чуть дороже, естественно. На кунай не было возможности наносить печати, там была возможность прицепить бумажную малую печать на кольцо хвостовика. Как правило, цепляли туда взрывные или реже светошумовые печати, что собственно и здесь делают, чтобы получить импровизированные гранаты. Можно было, конечно, и другие вешать, но это было банально неэффективно или уж слишком дорогое удовольствие. Тут ситуация, как я выяснил, примерно такая же, все же куны и взрывные печати это расходный материал, пусть не такой дешевый, как те же сюрикены, которые, как правило, делали из металла не самого лучшего качества, им и подобного за глаза хватало, но все еще расходник. Собственно, поэтому мало кто создает себе здесь кунай особой формы или те же метательные ножи, банально дорогое удовольствие и ненужные понты. Так что это делают либо те, кто хочет выпендриться и ему некуда девать деньги, такие, как правило, быстро перерастают свою жажду выпендрежа, если выживают, конечно, либо те немногие, кому это действительно надо по тем или иным причинам. Одним из таких немногих, как я слышал уже в этом мире и из рассказов друзей по гильдии, которые откопал в дебрях своей памяти, был четвертый каге Листа, Намика Дзимината. С помощью своих трехлезвийных кунаев он применял свою фирменную технику боевой телепортации. Из объяснения Изаи я вычислил, что кунай тот использует как маячки, для получения точных пространственных координат и соответственно снимая со своего мозга нагрузку по расчетам начальной и конечной координаты. Филигранная работа с фуиндзюцу, снимаю шляпу. Эту систему мог придумать и воплотить только истинный гений. Такие кунай, конечно, стоили каждый, как добрая катана, в основном из-за фуин-печати и лучших сортов чакропроводящей стали в самом кунае, но они с лихвой компенсировали это тем, что позволяли использовать пространственную технику в бою. А если учесть стандартный набор из 8 кунаев, один из которых всегда должен быть у хозяина для определения стартовой координаты, 7 точек для телепортации непосредственно в бою, да еще и с возможностью их менять по необходимости. А учитывая, что эти спецкунаи все же расходные материалы относительно легко портятся, все же испортить их проще, чем обычный железный кунай, пусть и высшего класса. Четвертый хокаге действительно заслуживает уважения. Собственно, пространственные техники в игре были одним из самых сложных направлений и требовали невероятного количества статов для изучения и нехилый микроконтроль для того, чтобы использовать весь потенциал перемещений в пространстве. За это говорит уже то, что в игре те, кто смог освоить такие техники, были в топе, так как разрабы явно не хотели, чтобы все игроки активно телепортировались и пользовались классическими для многих других игр тактиками. Я, даже несмотря на то, что считаюсь ветераном из первой трети списка бойцов ПВП, не владею такими техниками. Теоретически могу, статов хватит, но я их так и не смог освоить. Что показательно, учитывая то, что вся верхушка ПВП топа владеет ими как минимум на базовом уровне и разница между теми, кто таким владеет и не владеет весьма большая и порой решающая. Нет, есть топы не использующие пространственное перемещение в бою, у них другая специальность, но все равно даже им будет тяжело против телепортеров. Может это им балансно в бою, но опыт игрока это компенсирует, да и освоить такие техники может только профи. А такие, как правило, в высшей лиге и профессиональных клубах, или в высшем эшелоне правительства 5 великих деревень.